Мы уходили, не оглядываясь. Что было, что будет, чем сердце успокоится, из цыганских гаданий. Первое. Кранк. Слово хрустнуло знакомым сочетанием звуков. С удивлением извлекаю его из потока французских слов, которые обрушил на меня гость. Переводчик отправился по начальству добиваться съемок в назначенный срок. Мы с певцом пока объясняемся жестами и улыбками. Слово «кранк» я уловил сразу. Больной, болен, понимаю. А то же готов был провалиться сквозь пол студии, устланный звуконепроницаемыми паласами. Казалось, это они поглощают непонятные слова. Додумались же замы-помы бросить гастролера на меня, не знающего ни одного иностранного языка. Я уже погружался с ручками, когда появился поплавок, кранк. Я хватаюсь за него и спрашиваю: «Вифель градус?» Примечание: «Сколько градусов?» Немецкий. Понимаю, что сказал нечто неуклюжее, но при немцах никто не интересовался ничьим здоровьем. Свой вопрос я сконструировал из другого, более распространенного тогда выражения. «Вифель костен?» Примечание: «Сколько стоит?» Немецкий. Самое интересное, что и француз отвечает мне переложением. «Ахтун драйсек?» Примечание: 38, немецкий. Я чувствую, он тоже не силен в немецком, конструирует. Догадываясь об этом потому, как он щелкает сухими смуглыми пальцами, словно подсчитывает в уме марки, франки. Я уже догадываюсь, откуда он знает немецкий, но продвигаюсь дальше осторожно. «Wohin Sie studieren deutsche Sprache?» Примечание. «Где вы учили немецкий язык?» Немецкий. «Нескладно», — сказал. Но и француз вытирает изящным платочком свой цыганский лоб. Ему тоже трудно приходится. И дернул же кого-то черт послать сценариста без знания языка на проведение отвлекающего маневра. Техника, как всегда, не готова к съемкам. Вечно на меня все валят. Потом эти замы и помы в своих сереньких, но исключительно модных костюмчиках будут беседовать с гостем о японской стереосистеме, шарпе или отдыхе на Багамских островах. Я там отродясь не был и не стремлюсь. Они, может быть, сопровождали таких, как я, деятелей искусств. Но в моем незнании языка они не виноваты. Можно пенять на отца, ответ работника, который все время разъезжал по стране. Сам обучался в институте красной профессуры. К нему преподаватели чуть ли не на дом ездили. Я же приспосабливался к разным, неполным средним и полностью средним школам. Раза три начинал учить английский, пару раз французский и столько же немецкий. Однако, когда попал в оккупацию, кроме их биндубина, не знал почти ничего. Высокопарное «штудирен» совершенно случайно выползает из темноты памяти. Зато знаю тонкости, которым не учат в школе. Шкалеру не понять, почему многие немцы говорят «иш» вместо «их». Я и «фунцих» взамен «фюнфцин» 15, как членораздельно выговаривали мы в классе. Конечно, я мог бы до войны выучить хотя бы один язык. Бабушка была учительницей и знала 3. Но мне кажется, что тогда все как-то больше уповали на волшебное эсперанто, на котором в скорости заговорит весь земной шар. Так что с бабушкой я предпочитал играть в лото. Она доставала пузатенькие кубышки из серого мешочка, совсем такого цвета, как стены и пол студии. Француз, делая вид, что это ему крайне интересно, щупает лиловатыми пальцами пушистый ворс. Пыли нет, паласы тщательно пылесосят, к тому же без конца вынимают какие-то квадраты, проверяют технику. Мы останавливаемся у одного такого колодца, полюбоваться бесконечным разнообразием проводков и струящимися разноцветными волнами. Я в это время пытаюсь вытащить из серого мешочка памяти хотя бы какие-нибудь слова. Бабушка же говорила. Но француз и сам не больно-то в курсе. На вопрос, где он учил немецкий, отвечает: «Андемштрассе», примечание, на улице, немецкий. Может быть, «Андер» или «Андем». Можно заглянуть в словарь, но мне интересно говорить на языке, который знаем мы с этим человеком. Он сам признается, что хватал отдельные слова и выражения на улице. Может быть, и у него не было возможности привести случайные знания в систему. Мою бабушку уничтожили в первый период оккупации. Почему погибла она, а не я? Я так и не научился языку, она жить. Впрочем, упрекать себя в этом так же нелепо, как придираться сейчас к лощеным молодым людям, которые учат язык из меркантильных соображений, поездки, служба за границей. Единственное, что действительно обидно, почему я без языки должен показывать гостю студию, но всегда так. Я стою с французом над люком, где распластались цветные проводки, ярко-красные, желтые, синие, целый цыганский табор. Куда они тянутся? Я не слишком смыслю в технике, и у меня не рождают посторонние ассоциации, которые я не умею передать французу. Хочется спросить гостя, не бывает ли он на всемирных собраниях цыган, которые происходят ежегодно где-то под Марселем или Лионом, городом, где гость провел детские годы в оккупации. Кранк оттуда, из прошлого. Конечно, но он в своем синем твидовом костюме и галстук в белый горошек, весь отутюженный и парадный, не сочетается с оборванными цыганами, валявшимися в общей яме. Но и те, что остались там, в могилах, и те, кто сейчас приезжает на место их гибели, смуглые и нарядные, как наш гость. Я обращаю внимание на это потому, что сам такой. В детстве думать об этом не приходилось. Война научила, многому научила. Штрассе. На улице можно было разжиться куском хлеба. Он так и говорит «Айнброд» и добавляет «Унд бутер» — масло. У нас больше охотились за макухой, жмыхом, который остается на маслобойках. Но язык был один. Он состоял из немецких, польских, русских, французских и еще бог знает каких слов. Млеко, паненка, яйки, мерси, бонжур, матка, нахаузе, водка, кайфенферкауфен. Шло в ход все, что необходимо для добывания продуктов, харчей. И между мною и французом мгновенно протягиваются проводки, которые не могли бы существовать, будь на моем месте замы и помы, даже идеально знающий литературный язык. Когда он сказал «кранк», сработал красный проводок. «Внимание! Оккупация!» Голубой пульсировал в поисках связи. Он из области международных понятий о мире и дружбе. Желтый, цыганский, колючий, будоражит больше всего. Как легенда о таборе, который остановился у реки. А ночью началась пальба, крики, стоны. Утром по всему полю кости, невинно загубленных, которых следовало отпеть по обычаю. Куда тянутся провода из сказки? Куда могут привести? А впрочем, еще в 60-е я был поражен ересью одного знакомого, который заявил в разговоре, что идея пороха была заложена в природе еще до того, как догадались смешать селитру с бертолетовой солью и чего-то там еще. Да, мы не выдумываем законы, а только открываем их, учили меня в институте. И все-таки ересь, идеализм, вот только забыл, какой именно. Позвонили знакомому академику, математик, кибернетик, член чего-то очень важного. Подтвердил, идеалист прав. Теперь я, хотя и краем уха слыхал о том, что говаривал Эйнштейн о бесконечности жизни. Точка на шаре, вертясь, превращается в меридиан, у которого нет конца и начала, в проводок. Я вижу телевизионный комплекс «Француз», который шпрехает по-немецки, как мой друг Колька. Цыганская легенда. Все рядом, как проводки под ногами. Они пролетают не только горизонтально, вертикально, как на студии, но и зигзагами, кругами. Мы с французом кружим друг вокруг друга. Вифель Костен, брод, бутер. Он улыбается мне, как старому знакомому, и бросает с хитрющей улыбкой «Унд метхен». Девушки, девочки, как-то не вяжется с серыми клочьями моих воспоминаний об оккупации. Тетя Валя, которую немец не только отобрал у меня, но и сжег, как неживую. Любка, моя любовь с пятого класса, в старушечьем платке у железной печурки. Кто рядом с ней? оборванный мужчины, которым она покорно дает домашние тапочки. Немецкая овчарка или Жанна Д'Арк. Во всяком случае, не Бабета, которая весело шпацировала на войну. Такие же воспаленные губы, как у Брижит Бардо, с которой мы познакомились в 50-е годы, были у Тамарки. Тонкая сиреневая кожа, усыпанная веснушками. Голенастая, большеногая, она выпирала, выскальзывала из своего застиранного платьица, тянулась, тянулась ко мне, да, еще из школы, к немцу, о котором могла рассказывать бесконечно. Получалось, что этот фриц — изверг, изувер, садист. Какого цвета отчаянье? Оно растекалось по линялым Тамаркиным глазам и не имело цвета. Не потому ли я не решался вмешаться в ее отношения с немцем, а когда попытался, было поздно. Фридрих не казался мне таким уж страшным. Просто так случилось, что не они вспоминают меня, а я с французом сплетничаю про Метхин. Все мы могли вытянуться, как проводки, неотпетые и неотмоленные, как Рузя. Воля Тихе, греческой богини случая. Об этом думал Эйнштейн, преодолевая в себе систему. Какие глаза были у цыганки в тот последний раз, я не видел, не мог видеть. Она бежала сзади. Остался у меня лишь ее дешевенький базарный гребешок с инкрустацией, перламутровой, поблескивающий, как глаза цыганистого француза. И у Рузи были такие же. По каким проводкам сообщить ему о Метхин? Я ничего не могу рассказать непослушным языком. Только вспоминаю голенастую Тамарку и жаркую Рузю с темными подмышками короткорукавого платья. Может быть, француз прав, это спрятано на дне памяти, накрыта клочьями военного сукна. А он уверенным жестом худой, но жилистой руки хлопает по никелированным щекам телевизионной камеры, которая спит на толстой, как у стоматологического кресла, ноге посреди павильона. Ее глазок еще не зажигается, дремлет. У обрубка не было обеих ног и одной руки, зато оставшийся он рубил так же резко и уверенно. Что общего между элегантным французом и оборванным калекой, который высасывал остатки немецкого вина из бутылки с цыганом Николаем Солдатенко? Кажется, ничего. Только вот коричневая жилистая шея с той же стремительностью выскальзывает из голубизны сорочки. А новенькие моднейшие туфли блестят, как сапожки шевро из дорогой кожи. И пиджак у француза натягивается на лопатках совсем как у шевро, когда он вздумал уйти за проволоку. Безнадежная была затея. Кругом голая степь и немцы. Куда подашься? Мы его уговаривали, не послушал. А ведь чуть не увел за собой всех. Бывают такие люди. Вот француз моложе меня, но я чувствую себя рядом с ним тем же пацаном, что и Шевро —